Жизнь формирует. Хочу теперь рассмотреть в нравственном, умственном и физическом отношениях результаты наших опытов, проводимых в целях исследования глубокого воздействия средств элементарного образования на формирование человека, имея в виду великий основной принцип всякого воспитания, принцип «жизнь формирует». В нравственном отношении идея элементарного образования увязывается с жизнью ребенка тем, что она выводит всю совокупность своих образовательных средств из присущего вообще людям и первоначально инстинктивно зарождающегося отцовского и материнского чувства родителей и столь же развитого везде в семейном кругу чувств братской и сестринской любви. Бесспорно, что вера и любовь, которые мы должны считать данными нам Богом вечными и чистыми исходными началами всякой нравственности и религиозности, обретают источник своей природосообразного развития и формирования в отцовском и материнском чувстве, царящем в семье, следовательно, в действительной жизни ребенка. Ребенок любит и верит, прежде чем начинает мыслить и действовать. Влияние же семейной жизни побуждает его возвыситься и возвышает его до сокровенной сущности нравственных сил, являющихся предпосылкой всего человеческого мышления и всякого деяния. Об этих своих опытах, несмотря на отсутствие у нас опыта с грудными младенцами, мы с полным убеждением можем сказать следующее. Простота всех средств элементарного образования позволяет каждому ребенку на той ступени познания, на которой он находится, передать любому другому ребенку все то, что он сам умеет и знает. Она позволяет помочь другому ребенку усвоить это. В нашей среде она во многих смыслах сохранила свою силу в нравственном отношении. В стенах нашего заведения эта простота средств содействовала развитию братского и сестринского чувства. Что же касается вытекающих отсюда чувств взаимной любви и доверия, то она в разные периоды нашей совместной жизни привела к таким результатам, что многие благородные люди, наблюдавшие их, на наших глазах убедились в том, что наше стремление в известной степени в состоянии укрепить и развить заложенные в семейной жизни возможности нравственного воспитания. В этом направлении наши результаты в состоянии с бесспорным успехом приблизить эти воспитательные силы к тому пути, которым идет природа в развитии сил человека. А в наш век так всесторонне и полно погрязших в искусственности вследствие упорного лжемудрствования приблизить их настоятельно необходимо во всех сословиях, хотя во всех в них достичь этого очень трудно. В интеллектуальном отношении идея элементарного образования также говорит в пользу воспитательного принципа «жизнь формирует». Подобно тому, как нравственное воспитание главным образом исходило из внутреннего созерцания самих себя, то есть из впечатлений, воздействующих оживляюще на нашу внутреннюю природу, умственное образование исходит из чувственного восприятия предметов, затрагивающих и оживляющих наши внешние чувства. Природа связывает всю совокупность наших чувственных впечатлений с жизнью. Все наши внешние познания являются следствием чувственных впечатлений жизни. Даже наши сновидения проистекают оттуда. Свойственное всем нашим силам внутреннее побуждение к развитию наших органов чувств и наших членов заставляет нас, помимо воли, видеть, слышать, обонять, ощущать вкус, осязать, брать, ходить и так далее. Но тот факт, что мы видим, слышим, обоняем, ощущаем вкус, осязаем, берем, ходим, все это служит нашему образованию лишь поскольку-постольку направляет силы наших глаз верно видеть, силы нашего уха, правильно слышать и так далее. Это развитие правильного слуха, зрения, осязания и так далее зависит от совершенства, от зрелости впечатлений, которые на наши чувства произвели наблюдаемые нами предметы. Там, где впечатление от познания, полученного путем чувственного восприятия, созрело в наших чувствах не полностью, мы самый предмет познаем не во всей полноте истины, в которой он представляет нашим органам чувств. Мы познаем его только поверхностно. Такое познание не пополняет образование. Оно охватывает стремление нашей природы к образованию не во всей его сущности, не во всей его силе. Его последствия поэтому не удовлетворяют нашу природу. А что по своему воздействию не удовлетворяет человеческую природу, то в своих причинах и средствах в такой же мере природосообразно не обоснована. Подобно тому, как у нравственного воспитания имеется Богом данный центр его природосообразного развития, в инстинктивном, отцовском и материнском чувстве и умственное образование также должно исходить из центра, способного довести познание, приобретенное путем чувственного восприятия, до такой зрелости и такого совершенства, которые могут удовлетворить нашу природу. Только тогда оно пополняет образование человека, только тогда оно природосообразно. Но если мы теперь опросим себя, где тот центр, в котором сходятся человеческие познания, полученные путем чувственного восприятия, то есть все чувственные основы нашего умственного образования, то придем к выводу, что им, конечно, является не что иное, как круг семейной жизни, который ребенок с колыбели привык и, собственно говоря, просто вынужден наблюдать с утра до вечера. Не подлежит сомнению, что повторное наблюдение предметов, частое разнообразное восприятие этих предметов органами чувств ребенка – вот что в состоянии довести до зрелости и совершенства впечатления от их чувственного восприятия. В такой же степени справедливо, что этим центром является общесемейный очаг, если семья еще располагает таким очагом, и что вообще вне семейного круга нет такого места, где предметы наблюдения самой колыбели являлись бы органами чувств ребенка, так длительно, непрерывно, многообразно и полно охватывая все требования человеческой природы, где бы они, следовательно, природосообразно воздействовали на развитие органов чувств ребенка. В этом семейном кругу так естественно и просто появляется также и потребность отличать средства развития человеческих сил от средств до усвоения знаний и умений, в которых нуждается каждый ребенок индивидуально, в зависимости от своего положения и обстоятельств. Здесь же объекты приложения специальных практических умений, в которых индивидуально нуждается ребенок, словно сами собой смыкаются с развитием в нем основными силами, из которых должно природосообразно проистекать формирование практических умений. Дальнейшее развитие умственных способностей человека с помощью средств элементарного образования не имеет ничего общего ни с претензиозными успехами нашего современного беспорядочного и поверхностного многознайства, ни со всеми бредовыми мнимообразовательными средствами распространенной и вредной литературы для народа, ни с рутинными упражнениями, вводящих людей в заблуждение. Прочно увязанные с великим принципом «жизнь формирует», исходя всегда в своем развитии из природосообразного хода семейной жизни, средства элементарного образования по самому существу своему ни в коем случае не ведут на порочные пути современных заблуждений, на которые поверхностные средства современной народной культуры завлекают миллионы людей нашего поколения на их же погибель. Средства истинного элементарного образования во всех случаях их применения всегда дух и жизнь, как они всегда дух и жизнь в своем первоначальном возникновении и развитии. Это настолько верно, что даже при самом ошибочном ходе рутинного усвоения наук, не основанных на реальном чувственном восприятии и таких по своей природе, что маленькие дети совершенно не в состоянии понять их формирующую ум сущность, все же по справедливости можно сказать, что принципы элементарного образования способны привлечь внимание человеческого бонсенс к методу, которым природосообразно можно изучать и такие науки, и указать ему на средства, ведущие к этому. Чтобы доказать справедливость этого взгляда, я под таким углом зрения рассмотрю географию и историю. Если уж хотят заставить ребенка изучать один из этих предметов, то принципы элементарного образования в обучении географии простым природосообразным путем приведут к наиболее легким средствам усвоения названий гор, рек, городов и местностей разных стран. Точно так же они облегчат усвоение с помощью органов чувств местоположения городов, рек и так далее, изображенных на искусственных наглядных пособиях, соответственно тому, как они действительно расположены относительно друг друга в порядке последовательности. Такие двусторонние упражнения как нельзя более подходят для детского возраста. Память и способность к наблюдению у ребенка в полном расцвете юных сил открыты и чрезвычайно восприимчивы ко всему, что воздействует на внешние чувства. Поэтому ребенка, который должен изучать географию, я научил бы не только естественному применению наглядных пособий, помогающих элементарному усвоению географических положений и условий, видных ребенку повсюду в окружающей его местности. Я научил бы его также, едва он начнет говорить и учиться читать, при помощи мнемонических средств твердо запомнить название городов и местностей какой-либо определенной области, например, бассейна реки, в той последовательности, в какой они располагаются и соседствуют как в действительности, так и на географической карте. Я научил бы ребенка также бегло произносить эти названия в порядке их реальной последовательности и соседства. В первоначальном курсе этих мнемонических упражнений я разделил бы речные бассейны сначала более крупные, а затем и менее крупные, на области верхнего, среднего и нижнего течения. Дальше я по всему течению реки от верховьев до устья наметил бы на известном расстоянии друг от друга города, имеющие то или иное значение в качестве центров для менее значительных местностей, расположенных на определенном расстоянии вокруг таких центров. Усваивая во втором курсе упражнения название какой-либо новой местности, дети должны заучивать только одно. Она расположена на таком-то и таком-то расстоянии от такого-то города. Новое название должно навсегда остаться в памяти ребенка, мнемонически связанным с названием и положением этого центра. А так как по первому курсу детям уже определенно обстоятельно знакомо и неизгладимо запомнилось положение первого города и все, что его окружает, то дети через такую связь также определенно узнают и твердо запоминают и новую местность. Я уверен, что таким путем дети сделали бы невероятно быстрые успехи в наглядном познании географического расположения стран и местностей, а номенклатура данной науки запечатлелась бы в их памяти почти неизгладимо. Это в равной мере верно и в отношении попыток обучения детей истории. Чтобы словесным усвоением исторических знаний заранее не загубить в детях младшего возраста понимание хода, существа и внутреннего духа самой исторической науки, чтобы не загубить в детях способности к ее изучению, ни в коем случае не следует пытаться учить детей даже самым первым началом научного взгляда на историю как таковую. Совершенно бессмысленно желать познакомить людей, еще не знакомых с современным миром, живое восприятие которого доступно органам чувств, с духом, минувших времен, скрытым от наших чувств и наблюдений столетиями или даже тысячелетиями. Поэтому, обучая детей такого возраста истории, нельзя заходить дальше хорошего мнемонического усвоения ими обширной номенклатуры исторических имен и распространенных сведений о местности, знания которой требуется при изучении истории. Такое изучение скелета истории географии я рассматриваю как своего рода мнемонически облегченные языковые упражнения, не более. Однако элементарное развитие способностей, взятое в отдельности, нельзя рассматривать как нечто, содействующее истинному и основательному развитию наших интеллектуальных сил. Эти силы только во всем их объеме следует рассматривать в качестве силы, свойственной человечности нашей природы. Формирование, или вернее возвышение умственных способностей до человечности требует предварительного развития самой человечности. Без сильно развитой человечности немыслимо истинное возвышение умственных способностей к ней. Если рассматривать эту идею как средство развития и формирования умственных способностей и способностей к мастерству, то становится действительно ясно, насколько важно для нас, особенно в наш век, обратить внимание на различие между средствами развития наших сил и средствами формирования навыков преподавания и обучения, требующих применения этих сил. Наш век во всей своей деятельности желает получать плоды еще до того, как зацвели деревья, и даже от таких деревьев, у которых он погноил корни. Он жаждет мнимых результатов, когда еще не только не заложен фундамент, необходимый для серьезных результатов, но даже и котлован под него не вырыт. Очевидно, что развитие человеческих сил непременно следует рассматривать как главный корень всех средств, формирующих умение практически применять наши развитые силы. Из этого корня и должны появиться их настоящее цветение и истинные плоды. Теперь ясно, что, глубоко осознав это различие, можно напасть на важный след средств, успешно противодействующих пагубности наших современных заблуждений, заключающиеся во вредных извращениях исходных начал воспитания. В этом надо искать исходное начало таких средств. Эти средства помогут во всех сословиях и при любом положении возвысить свойственное человеческой природе отцовское и материнское чувство до уровня развития отцовской и материнской силы. Они помогут поднять силы семьи в воспитании и обучении детей настолько, что можно будет положить предел печальным последствиям неестественного, неэлементарного, мнимо-научного влияния школ. Мы не можем утаить от себя, что очень велик гнет этого поверхностного школьного влияния, отвлекающего детей от пристального внимания ко всему, что им при их обстоятельствах необходимо и полезно, мешающего им усвоить это. Разносторонние и глубокие последствия этого извращающего влияния на общественное и частное благосостояние, и они тесно связаны с прочными последствиями наших современных прихотей, настроений, недостатков, порождающими всякого рода недовольство, неблагополучие, страдания. Несомненно, что идея элементарного образования признана всем своим существом и всеми своими силами успешно противодействовать источникам этой современной испорченности. Эта высокая идея требует величайшей заботливости в психологическом обосновании последовательности всех ее образовательных средств и их гармонии между собой. Она обязана соблюдать их, и в такой же мере Она требует величайшего внимания к тому, чтобы весь последовательный ход ее образовательных средств находился в полном соответствии с положением и обстоятельствами, в которых живут люди разных сословий и разного положения. Самое основное в мерах, используемых здесь идей, также исходит из старания увязать для всех сословий все свои средства с семейной жизнью и тем самым привести их в соответствие с положением, обстоятельствами и условиями, присущими каждому из этих сословий. В результате такой заботливости можно обеспечить основу для покоя во всех сословиях. Достигнуть такого внутреннего согласия в каждом сословии тем труднее, чем больше современные пагубные извращения ослабили и подорвали главные основы общего домашнего благосостояния и владения своей профессией в этом сословии. Безмерная дисгармония, которую наши современные нравы и принципы внесли в основу городского образования, а также в значительной мере распространенные противоречия между, с одной стороны, укоренившимися и все растущимися притязаниями, требованиями, привычками и потребностями, и, с другой стороны, все уменьшающимися ресурсами бюргерского сословия, составляющими и обеспечивающими фундамент самостоятельности семьи, кое-где привели к новым явлениям. Теперь большинство горожан в очень многих более или менее значительных городах нельзя было бы, как в прежние времена, подразделить на группы. На богатых, на зажиточных, которые нуждаются, но при всей своей нужде сохраняют гражданскую добропорядочность и стоят выше сброда и, наконец, на очень немногочисленный низший класс совершенно беспомощных и неустроенных обитателей больницы, домов презрения, недалеко ушедших от сброда. Теперь все это переменилось, и эта перемена подчас заходит очень далеко. Люди, лучше меня знакомые с истинным современным положением в ближайшем окружении, заверяют, будто есть немало городов, и притом значительных, которые в этом отношении сильно опустились. Большинство их жителей, если говорить об истинном их положении, можно разделить только на две категории. Напыщенный сброд, зависимый, роскошествующий на сомнительные средства, и нищий сброд, глубоко втоптанный в грязь, выброшенный из почтенного, но в сущности столь же нищего круга, напыщенного сброда, брошенный на произвол своего собственного состояния, предоставленный самому себе. Яркая и жестокая картина. Меня самого от нее в дрожь бросает, и никто сильнее меня не может желать, чтобы ее проверили, и чтобы она в действительности оказалась менее удручающей, менее внушающей беспокойство, в меньшей степени проистекающей из несправедливости и к несправедливости ведущей. В своем весьма ограниченном знании света, не выходящем за пределы близкого мне очень тесного круга, я тоже очень рад был бы думать, что лишь в немногих городах сложилась такая мрачная, тревожная картина, что, напротив, даже в самых худших из них среди населения значительно больше жителей, не относящихся ни к напыщенному, ни к нищему сброду. Но чтобы сохранить беспристрастность относительно размеров этого бедствия, где бы оно и в какой степени ни проявилось, чтобы никто не мог подумать, что я в этом вопросе двоедушничаю и боюсь со всей откровенностью высказать, что действительно думаю об этом, я должен еще кое-что добавить к сказанному. К напыщенному городскому сброду, о котором я говорил, и заметное численное сокращение которого я считаю существенной и настоятельной необходимостью нашего времени, я отношу всякого рода индивидуумов, которые, не имея собственного состояния, ежегодно расходуют заработанные или незаработанные средства на неприличествующий им роскошный образ жизни. Главную опору Всякой действительно благотворной государственной мощи следует искать в средних слоях. Во всех сословиях они самостоятельны и благодаря этому становятся источником силы и благополучия в своей среде. И мне кажется настоятельно необходимым сделать все для восстановления благотворного влияния, которым эти устойчивые в самостоятельности средние слои во всех классах использовались во времена наших предков. Этим можно было бы возвысить каждого из них до всестороннего стремления к добропорядочности, честности, почтительности и личной независимости. Не нужно скрывать от себя, что причины современной и чрезмерной роскоши в большей степени следует искать в отсутствии таких независимых среди слоев во всех сословиях. Силы и средства, необходимые для восстановления этих слоев, чрезвычайно ослаблены в нас самих и в семейной жизни во всех сословиях. Они почти исчезли в нашей среде вследствие тех изменений, которые произошли в нас по причине современной распущенности и современных извращений. Я знаю, что для многих родителей, принадлежащих к высшим сословиям, теперь стало модным и едва ли не делом чести чистосердечно признаваться, что они ничего не смыслят в искусстве воспитания. Они вынуждены доверять своих детей нанятым для этого людям и, не жалея ни трудов, ни денег, вынуждены разыскать подходящих для этого субъектов. И они действительно так поступают очень часто, проявляя открыто большую щедрость, но зачастую и с совершенно неожиданным для них результатом. Иначе и быть не может, чтобы человеку, не знающему, каким должен быть хороший воспитатель, найти его, требуется такое же везение, как для большого выигрыша в лотерее. И хотя, как говорит пословица, бывает, что и слепая корова найдет подкову, однако такая счастливая случайность все же большая редкость. С очень многими людьми, желающими за большое жалование обеспечить себе таким путем большой выигрыш в лотерее в смысле воспитания своих детей, случается, что они и за очень большое жалование получают худшего воспитателя, чем если бы по скупости нашли самого дешевого. Такое несчастье случается с очень многими лицами из высоких и весьма состоятельных сословий. Но это очень большое несчастье, и очень много теперь матерей, которые во вред своим детям платят большие деньги за ошибки нашего модного воспитания, а потом громко оплакивают последствия своих заблуждений. Но последнее слово еще не сказано об этом, как и о многом другом. Может наступить время, когда благородные люди из всех, а особенно высших сословий, серьезно задумавшись над тем, каким должен быть хороший воспитатель, научатся более правильно судить об этом. Охваченные родительскими чувствами, ожившими благодаря наблюдению результатов элементарного образования, они помогут заменить модный ныне тон непонимания данного предмета более хорошей модой. Все большее ухудшение материального благосостояния в результате нынешних и неизбежных также в будущем серьезных последствий распространенных извращений, подтачивающих наши силы, может в очень многом содействовать перемене нынешнего модного тона. Оно может содействовать успешному устранению самых существенных причин, из-за которых в важнейших вопросах воспитания миллионов детей в наши дни попадают на ложный путь в нравственном, умственном и физических отношениях или остаются в полной запущенности.